Джоуфре Рюдель. Достоверных фактов о жизни Джоуфре Рюделя около 1125 и 1148 годов почти не сохранилось. Известно лишь, что он выходец из знатной феодальной семьи юга Франции, принимал участие в крестовом походе. Сохранилось 6 стихотворений поэта. Громкая слава Рюделя связана с тем, что именно его считают основоположником одного из излюбленных мотивов лирики трубадуров – мотива далекой любви. Особую популярность этот мотив приобрел в XIX веке, породив множество литературных обработок. Публикуем легенду о далекой любви Джоуфре Рюделя. Джоуфре Рюдель, сеньор Блайи, был муж весьма знатный. Заочно полюбил он графиню Триполитанскую, по одним лишь добрым слухам о ее куртуазности, шедшим от пилигримов, возвращавшихся домой из Антиохии. И сложил он о ней множество песен, и напевы их были очень хорошие, но слова просты. И так хотел он узреть ее, что отправился в крестовый поход и пустился плыть по морю. На корабле одолела его тяжелая болезнь, так что бывшие с ним считали его уже умершим, и, доставивши в Триполи, как мертвого, положили в странноприимном доме. Графине же дали знать об этом, и она пришла к нему, к самому его ложу, и заключила в свои объятия. Сразу узнал он, что то сама графиня, и вернулись к нему слух и чувства. И воздал он славу Господу за то, что сохранилась ему жизнь, пока он ее не узрел. И так он и умер у нее на руках. И повелела она похоронить его с великими почестями при храме тамплиеров. Сама же, по великой горести о нем, в тот же день подстриглась в монахини. Песнь о далекой любви. Длиннее дни, алей рассвет, нежнее пение птицы дальней, май наступил. Спешу я вслед за сладостной любовью дальней, желанием я раздавлен, смят, и мне милее зимний хлад, чем пение птиц и маки в поле. Я верой в Господа согрет, и встречусь я с любовью дальней, но после блага жду я бед, ведь благо — это призрак дальний. Стать пилигримом буду рад, чтоб на меня был брошен взгляд прекраснейший в земной юдоли. Услышать на мольбу в ответ: жду, что готов приют мне дальний. Я мог бы, если б не запрет, быть рядом с ней. И вдали дальней польются наши речи в лад, и близь, и даль соединят, даря усладу после боли. Печаль и радость тех бесед храню в разлуке с дамой дальней, хотя и нет таких примет, что я отправлюсь в край тот дальний. Между нами тысячи лежат шагов, дорог, земель, преград. Да будет все по Божьей воле. Даю безбрачие обет. Коль не увижусь с дамой дальней, ее мили и краши нет. Ни в ближней нам земле, ни в дальней достоинств куртуазных клад сокрыт в ней. В честь ее я рад у сарацинов жить в неволе. С Творцом, создавшим тьму и свет, любви не позабывшим дальней, Я в сердце заключил завет, чтоб дал свиданье с дамой дальней, чтоб стали комнаты и сад роскошней каменных палат того, кто ныне на престоле. Мой только тот правдив портрет, где я стремлюсь к любови дальней. Сравню восторги всех побед с усладою любови дальней, но стать горчайшей из утрат, ибо я крестным был заклят, ей предстоит, о, злая доля, о, сладость горькая утрат, будь крестный мой врагом заклят, страсть без ответа. Что за доля?